11. Какая из этих целей важнее? От этого зависит не только определение способа чтения, но и характер читаемых книг. Ведь если важнее всего приобрести побольше разных сведений, то мы должны выбирать такие книги, которые ведут к этому с наименьшей затратой сил и труда, то есть наиболее легкие, вроде тех, над которыми смеется американский юморист Вудвард. 10 000 фактов, которые каждому следует запомнить. Химия – 14 недель. История – в ореховой скорлупе и так далее. Если же важнее развитие и углубление душевных сил, мышления, воображения и так далее, то подобные книги будут вредны. Необходимы книги не слишком трудные, но и нелегкие, такие, при чтении которых постоянно приходится напрягать мысль, воображение. И до известной степени, чем больше будет положено на такую книгу труда и времени, тем при прочих равных условиях лучше будет результат.